Седьмое утро после купалий застало Даляту величарого сына в лесу. Хатимиричи охотно указали ему путь к Перунову камню, и хорошо натоптанная тропа не давала заблудиться. Несколько раз она раздваивалась, но Далята выбирал более торную. Однажды тропа разделилась на две одинаковые. Оглядевшись, Далята приметил на суку возле той, что справа, засохший венок с лютой травой. И выбрал ее, знак этот оставили для него. Далята был весел, даже подмывало запеть, но в чужом лесу лучше быть сдержаннее. Боги миловали древлян и выражали это как нельзя яснее. Вчера уехали волыняне, с собой они увезли прах Людомира, который толкун-баба смела своим помелом со жглища. Жглище — место, где сжигают тела умерших. В некоторых разновидностях обряда кремации сжигали не там, где предавали земле. И сыпало в горшок, чтобы родичи погребли его на своем жальнике близ Волыни. Вся округа была потрясена такой страшной смертью крепкого мужчины и могущественного властителя, да еще в разгар купальских гуляний. Но боги сильнее всякого сильного. Сюда приехал, чужую голову привез в горшке, а назад отправился, сам в горшок попал. Сказала Гарава, пока тело обмывали и одевали для крады. Она не говорила, что де боги отомстили Людомиру за Святослава Киевского, но люди поняли так. Вот только почему Людомиру? Ведь не он и не его люди взяли ту голову, а древляне. У Коловеевой дружины осталось жутковатое чувство, будто боги Руси промахнулись и вместо них покарали другого. Видно, Людомир Волынский показался им более весомой добычей. О сватовстве Жировита более помину не было. Пока оставалось неясным, кто дальше станет править землей Волынской, ведь кроме брата Людомир оставил троих сыновей. Не могло быть и речи о том, чтобы Благожит в своем непростом положении породнился с человеком, который сам завтра может оказаться изгнанником. И Жировит уехал, увозя прах с погребального костра, чтобы повергнуть в горесть все свое племя, а потом начать борьбу за стол старшего брата. Зато для Даляты Небокрай оделся светом. Сильнейший из его соперников был убран руками богов, а ему Заря Зареница улыбалась. Теперь каждый раз, как на глаза ему попадалась Корислава, он невольно вздрагивал. Вид ее сразу приводил на память лицо той румяной девы, которую он про себя называл «лютая трава», хотя уже знал, что ее имя — Яронега. Мог бы и раньше догадаться, это родственное сходство еще на лугу могло подсказать ему, кто здесь настоящая княжья дочь. Но все вышло к лучшему. Дева сама выбрала его. Она упомянула о еще каких-то испытаниях на Перунов день, но среди оставшихся отроков-женихов Далята себе достойного соперника не видел. Впереди меж деревьев посветлело. Открылась широкая поляна, усыпанная хвоей. Посередине лежал вытянутый серый валун. Далята вздрогнул. В первый миг показалось, будто вокруг поляны тесным строем стоят люди в белых одеждах и ждут его. Но тут же от сердца отлегло. Это были не люди, а рушники и просто длинные куски тканины, повязанные на сосной опушке. На сучьях, на вбитых в землю кольях висели черепа, коровьи, лошадиные, овечьи, козьи, остатки прежних жертв. Далята медленно вышел на поляну, почтительно поклонился камню, огляделся. На земле возле самого валуна что-то мелькнуло, и он поостерегся приближаться. Вдруг змея. Отойдя в сторону, сел на мох под сосной с самым новым рушником и стал ждать. Было неуютно. Все время мерещились людские фигуры на месте белых рушников. Далята чувствовал на себе строгие, испытывающие взгляды десятков, сотен глаз. То были глаза уже отживших поколений, предков нынешних хатимиричей, кому и назначались в дар эти рушники. Молча взирали они из-за той невидимой грани, которую не найдешь, хоть обыщись, и которая всегда и везде рядом. Но здесь она ощущалась особенно сильно. А когда ветер шевелил края рушников, мерещилось, будто белый блазень стронулся с места и движется к тебе. Стояло ясное утро, когда всякая душа чувствует себя уверенно и бодро, но поляна была так густо насыщена духом ушедших поколений, спаянных между собой в неразрывную цепь, что Даляте требовалось все его мужество, дабы не терять присутствие духа. Она появилась не с той стороны, откуда пришел он сам. Другой тоненькой тропки, выходящей из-за куста, Далята не заметил и увидел девушку только когда она уже очутилась на поляне. Еще одно белое пятно среди других, но живое. Вскочив, он направился к ней, будто она, союзница и друг, должна была спасти его от этих молчаливых белых призраков. За эти дни он много о ней думал и изо всех сил старался вспомнить получше ее лицо, но сейчас, при ясном свете, она показалась какой-то другой. Вместо праздничной сряды на ней была простая белая вздевалка и тонкий черный поясок. Ни стеклянных снизок, ни серебряных колечек на очелье, гладкая светлорусая коса ниже пояса. Сейчас девушка не улыбалась, но большие серовато-голубые глаза ее сияли даже ярче, чем на Купальском лугу. В руках она держала какой-то горшок, под венчиком обвязанный веревкой, к камню был прислонен тонкий посох из еловца с вырезанной в навершии головкой змейки. Остановившись позади камня, она казалась так сродни тем, кто невидимыми очами взирал на него, что Далята не сразу решился подойти. Тревожно стукнуло сердце, пробрала дрожь. Но тут же он одернул себя. А как хотел-то? Всякая жена, пришелица из иного, а особенно такая, за которой княже стол дают. А она была рада его видеть. Щеки ее сильно разрумянились, в глазах сияло довольство сбывшихся надежд, и оттого они казались голубыми лесными цветами в каплях росы. Только такой и могла быть чудесная невеста, что спасет от истребления и рабства весь род деревский. Теперь Далята дивился, как мог не узнать ее сразу, еще там, в святилище на холме. Чего хорошего было в той, которую посадили на белого коня. Платье красное, да и все. А эта и в самой простой некрашенной сряде казалась зарей-зареницей, одетой в белизну облаков. Сердце защемило от непривычного чувства, радости чужой красоты и тоски своего несовершенства. Далята еще не знал, что именно так проникает в душу любовь, чтобы свить в нем гнездо надолго. А будет ли это жаркая птица счастья или холодная змея боли, как богам поглянется? «Будь жива!» — хрипло от волнения произнес он, остановившись напротив девушки возле камня. «Яронега!» Он будто спрашивал, вправе ли называть ее настоящим именем. «Будь жив!» Она хотела улыбнуться, но волнение ей мешало. «Как вам поживается?» «Ты про Людомира знаешь?» «Да, мне рассказали». «И что же Равит уехал?» «Да, боги нам знак подают. Не желают наши деды, чтобы хоть и миричи под руку волынскому князю шли». «Еще чего захотели?» — возмутился Далята. А ведь в начале этой весны, сидя в Волыне, он соглашался с рассуждениями старших, что объединение всех потомков Дулеба спасет и те роды, которым сейчас угрожают русы, и те, что уже ими покорены. Но теперь, когда выяснилось, что не кто-нибудь, а он сам имеет надежду встать со временем во главе Дреговичей, этот замысел уже не показался хорош. Подчиняться Жировиту и воевать по его указке? «Кто Святослава голову добыл, за моего брата отомстил, тот, видно, и назначен богами, нам». Яра в смущении отвела глаза, не решаясь сказать мне. «Я это ясно вижу». Вдохнув, будто набираясь смелости, она взглянула в лицо Даляти, и он тоже увидел это, как нельзя более ясно, в ее голубых глазах, будто в чародейных чашах. Но коли уж по всем землям объявлено, чтобы женихи на состязание собирались, то слово надо держать, — продолжала она. — На перунов день будете тягаться. — Да с кем мне тягаться-то? — хмыкнул Далята. — Один жировит был мне в версту, да и то ничем не превзошел. — Может, от Бужан еще кто подъедет, там есть роды хорошие. Отец так сказал. Но я знаю, за кем будет верх. Яра улыбнулась ему. «Те другие перед тобой лишь в одном перевес имеют. Их всех уж верно мать перед дорогой благословила. Но я знаю, как тебе иное благословение дать». Она подняла горшок, который все это время держала двумя руками перед собой. «Здесь душа твоя. С моей она уже связана. Наши нити воедино свиты. Осталось твою нить в полотно рода моего воткать, ручеек твой в нашу реку влить. И тогда, как пустишься ты меня искать, сам род Хатимиров за тобой будет, сам Перунов камень тебе и путь укажет, и силой могучей наделит». Далята в изумлении смотрел в простой самолепный горшок. Кто не затрепещет, узнав, что его душа уже сидит где-то в чужих руках? Она и правда чародейка. Потрясенный, он взглянул на девушку, в ее свежее румяное лицо, дышавшее спокойной верой в свое могущество. Это была поистине богиня. Юная, как заря каждого дня, и мудрая, как земля, над которой та всходит. Мелькнула неуверенность. С той ли он связался? Не окажется ли такая жена уж чересчур для него мудра? Но Далята не забывал, кто он сейчас. Изгнанник, без земли и рода, живущий чужим хлебом и притом намеренный бороться с могущественной Русью Киевской за волю деревов. Боги послали ему эту деву, чтобы наделить новой силой взамен утраченной, и от ощущения близости богов и их воли Даляту пронизал трепет. Лишь несколько раз в жизни человек так ясно видит нить своей судьбы, откуда она тянется и куда уходит, чувствует на себе взоры богов, будто отцовскую руку на плече. «Подойди», — Яра легким движением пальцев подозвала его ближе. Потом подняла горшок и стала медленно лить воду на поверхность камня так, чтобы она попала во все три углубления. «Чур небесный, чур земной, чур водяной», — приговаривала она, — «придите и примите в руки ваши Далимира, величарого сына. Где нам хлеб, там и ему хлеб дайте. Сохраните, оберегите, счастьем долей, силой могучей наделите. Ты, бел горюч камень, охрани и огради от немощи и болезни, от глаза худого, от слова лихого. Ты, дождь Бог Отец, опояшь его частыми звездами, огради светлым месяцем, солнцем красным, ветром буйным. Возьми, заря зареница, золотые ключи, замкни слово мое, оброни ключи в синем море. И как в море никому не сыскать, так слов моих никому не сломать». Далята глядел, не отрываясь, как в светлой речной воде душа его струится на серый камень, твердь племени Хатимирова, частицу того белого камня, что лежит в основании земного мира. Задерживается в углублениях, будто жертвенная кровь, стекает по шероховатым бокам и пропадает в земле. «Отойди-ка!» — Яра тронула его за плечо. Повинуясь ее знаку, он шагнул в сторону и вздрогнул. Из-под камня показалась тусклая черная змея. Видимо, вода ее потревожила и погнала из убежища. Но пальцы Яры крепче сжали его плечо, и он остался неподвижен. Змея проскользила вдоль камня и скрылась в щели с другой стороны. «Услышали нас!» — выдохнула Яра. Далята сглотнул. В образе змеи сам Велес явился им двоим, давая знак, что принял обращение. Теперь он Далимир, величаров сын, тоже Хатимиров внук. «Покорми их!» Яра подала ему кринку и небольшую желтую чашу из корня клена. Далята взял чашу, поставил на землю камня и налил туда молока из кринки. «Придите, чуры рода Хатимирова!» — хрипло позвал он, чувствуя себя так, будто произносит первые в жизни слова. «Примите дар мой, и меня самого возьмите в чадо свои!» Яра кивнула, Далята попятился. «Теперь ничего не бойся и ни о чем не тревожься!» Яра успокаивающе провела рукой по его плечу. «Теперь вся сила рода нашего с тобой и прочие тебе не соперники. А когда все свершится, тебе дадут другое имя. Наше, родовое». Далята подавил вздох сожаления. Расставаться со своим именем, единственным, что удалось унести из родного дома, было жаль. Но она права. Возродившись в другом роду, он должен принять другое имя и уже в новом обличье сделать все, что позволит новая сила для счастья доли прежней своей родины. «Теперь иди», — велела Яра, — «и молчи, даже ближиком своим тайны нашей не открывай». Далята кивнул. Он и сам не стал бы рассказывать. Пережитое здесь принадлежало только ему и еще Яре, его почти что новой матери и будущей жене. Только в сказаниях мудрая дева могла соединять в одних руках мощь той и другой. «А мы до Перуного дня и не увидимся?» — спросил он. «Захочешь меня повидать, приходи сюда в любой день». Яра улыбнулась. «Перед Перуновым днем непременно приходи. Научу тебя, как оплошки не совершить». Далята вежливо поклонился ей, будто складывая к ее ногам свое почтение и благодарность. И они не могли бы быть сильнее, окажись эти девичьи ножки обуты в багрянице золота, как у самой царицы греческой. Пока он шел через поляну к началу тропы, Яра стояла на месте, неподвижная и белая, как рушники вокруг, молчаливые свидетели их таинства. Готовясь шагнуть под сосны, Далята в последний раз оглянулся на Перунов камень, холодело сердце при мысли. «Вот-вот!» Змей Хатимировичей вновь выйдет на свет и станет пить из кленовой чаши его, Даляты, душу. «Какого пса голову вы мне привезли?» Благожит произносил каждое слово таким ломким голосом, что, казалось, сами слова эти с трудом держатся на дрожащих ногах. Коловей и его отроки стояли перед ним изумленные, растерянные, неспособные поверить своим ушам и не находящие слов для ответа. Три дня прошло с тех пор, как Далята побывал у Перунова камня. На четвертый в Хатимирль вернулся Требогость, Хадунов сын, с четырьмя отроками, которых Благожит посылал гонцами в Плеснеск с приглашением для женихов. «Послал не напрасно», — С собой они привезли самого Чудеслава, одного из знатнейших бояр земли Бужанской. С ним был его сын Неговит, приятного вида отрок 15 лет. «А еще познатнее жениха ожидай к Перунову дню», — добавил Чудеслав, пока Благожит и Корислава благосклонно улыбались отроку. «Вслед за нами будет к тебе Святослав, молодой князь Кииски, с матерью своей Ольгой, с родниками и дружиной. Он, отрок неженатый, тоже хочет счастья попытать». «Кто?» Благожит услышал знакомые имена, немало он думал об этих людях в последние месяцы, но смысл сказанного до него не дошел, для него просто не нашлось места в голове. «Святослав Киевский, князь молодой, с матерью и с родниками», — повторил Чудеслав, — «приедет к тебе к Перунову дню, тоже свататься к твоей дочери желает. Я к тебе послом от них и от Етона, господина моего. Етон — сват Святославов, да по старости лет своих и телесной немочи сам прибыть не может. И вот какую речь он тебе послал. Были нелады между тобой и Святославом, да коли породнитесь вы, то и станете жить единым родом, а он, как Руси Киевской друг и союзник, желает всем сердцем, чтобы был между вами мир». «Про что ты говоришь?» — недоуменно хмурясь промолвил Благожит. Он был растерян и почти разгневан. Чудеслава он знал давно и никак не ждал, что этот почтенный родовитый человек поедет из Плесниска, чтобы шутить с ним, князем, такие глупые и оскорбительные шутки. Чудеслав вопросительно взглянул на княгиню и на родичей Благожита, сидящих с хозяйской стороны стола перед Чуровым очагом, словно спрашивая, «Князюшка глуховат или головой скорбен? Ведь два раза ему, как дитю малому, растолковал». «Ты ведь посылал гонцов, что, дескать, желаешь дочь отдать и зовешь женихов за нее состязаться?» «Посылал. Ну так вот, Святослав Киевский на зов твой откликнулся, уж ему знатности рода не занимать». «Святослав мертв», — ответил не менее изумленный Гордина. «Уж месяца два как. И знави он, что ли, свататься придет», — с беспокойством хмыкнул Радим. «А я его 10 дней назад живым видел», — улыбнулся Чудеслав. «Где?» «Да на Горыне». Боярин махнул рукой в сторону реки. «У Горынца городка нашего близ Плесниска. Перед купалиями приехали они все, Святослав, мать его, Ольга и сродники, в Плесниск, к Етону. До того уведомил нас Людомир Волынский, будто убит Святослав лихими людьми на Волоке. Да только то неправда оказалось, жив он и невредим. И я своими глазами его видел, и князь мой Етон, и все мужи плесниские. Можешь поклясться? Пусть земля кости мои не примет, коли лгу». Чудеслав поклонился Благожитовым чурам, призывая их в послухи. Хатимиричи помолчали, изумленные не менее, как если бы прямо в общине вдруг грянул гром небесный. Как заподозрить во лжи такого почтенного человека и не поверить его клятве? Но и поверить в то, что он сказал, было тоже невозможно. «Зачем русы в Плесниск приезжали?» — спросила Баюн. «Етона проведать. У нас договор с Киевом, если у Етона сыновей не будет, после него земля Бужанская Святославу Киевскому отходит. Вот кияне и тревожились, как бы князь наш не захворал от огорчения, коль дойдет до него вздорный слух, будто Святослав убит». «А точно ли он?» — Обоюн, наконец, нашел лазейку. «Мать сама его привезла», — Чудеслав развел руками, «чтобы мать перед всем честным людом вместо сына родного другого, кого показала, не стерпит такое земля. Да и кияне его знают, их не обманешь». Хатимиричи переглядывались. Известие о том, что Святослав жив, пока заслонило в их умах даже второе, что он тоже намерен свататься. «Обожди, Чудеславе», — попросил Благожит, одолевая головокружение. Слишком много страшных, неожиданных вестей валилось на него с весны, и теперь казалось, что все кости в теле растаяли, оставив его бессильным, как соломенное чучело. «Отдохните покуда. Потом еще поговорим». Бужане отправились в баню, а Благожит велел позвать к нему древлян. «Кто-нибудь из вас Святослава Киевского в лицо знал?» — спросил у них Обоюн, чуть менее князя потрясенный и яснее соображающий. «До того сражения при Волоке». Древляне переглядывались. До войны Святослав ни разу в жизни не бывал в земле деревской, и даже ее старейшины, павшие на Ингоревой могиле Любовед и Турогость, видели его в Киеве лишь когда он был малым ребенком. Коловей и прочие отроки встречали его зимой во время битвы на Размысловом поле. Но что там углядишь? В пасмурный зимний день, когда толком и не светало, за 2-3 перестрела под шлемом. Только то и различили, что князь Киевский отроча. Седи на его коне девчонка вместо отрока, и то бы не догадались. В конце концов, все вопрошающие взоры обратились к Бересту. Весь похолодев от сознания такой ужасной ошибки, он лихорадочно пытался вспомнить, видел ли когда Святослава вблизи. Но нет, лицом к лицу он сталкивался только с Лютом, а Святослава видел, как и все, издалека. «Но я видел», — пробормотал он наконец. «Тогда вечером сам видел. Русы его на щит посадили, по стану носили, кричали: «Слава князю нашему!» И этого отрока мы голову взяли, того самого. Он в красной сорочке был, один такой, прочие в простых. Ошибки быть не может». Принялись вспоминать, видел ли кто лицо Святослава, когда он шел ратью на Хатимирль. Иные приметили из лесу красный стяг с белым соколом, но и только. Потом вновь позвали Чудеслава, стали расспрашивать, каков Святослав собой. Его описание — росту среднего, сложение обычного, глаза голубые, волосы светлые, нос курносый — не расходилось с тем, как древляне описывали внешность отрока в красной сорочке. Старик Ночева предложил было достать голову из бочонка, ее отослали в Невидье, толкун бабе на сохранение, и дать Чудеславу посмотреть, но тут даже Благожит разразился диковатым смехом. Кто не есть, а у них в бочонке не может быть голова того самого отрока, которого Чудеслав видел живым в Плесниске через месяц после гибели. «А голову вы сберегите», — посоветовал Чудеслав. «Тот отрок тоже роду хорошего, сын боярский. Вам родители его богатый выкуп дадут. А Святослав скоро здесь будет, увидите своими глазами, живой он или как». Но не один день миновал, прежде чем Хатимиричи осознали все, что случилось и что еще предстоит. Благожит был так сокрушен духом, что не показывался на люди. Сильно боги огневались на род Хатимиров. Людомир, желавший оказать им помощь, погиб на глазах у княгини. Теперь, когда он был мертв, его сила, которой раньше Благожит опасался, стала казаться надежной опорой. Святослав жив, Киевская Русь ничуть не потеряла в мощи. И единственная правда — смерть Будима. Его Благожита потеря оказалась истинной и неотомщенной. Даже если бы гром разбил его прямо посреди площадки перед идолами, и то он не был бы так уничтожен. Святослав, живой и здоровый, едет сюда. Как рассказал Чудеслав, весть о сватовстве они все вместе получили в верховьях Горины, но русам пришлось оттуда возвращаться в Киев, иначе им негде было оставить своих лошадей и негде взять столько лодей для путешествия по реке. Вынужденные ехать через Киев, они потеряли несколько седмиц, но к Перунову дню надеялись успеть. На этот раз они едут с миром, и возглавляет их сама княгиня Ольга. И поскольку Чудеслав предупредил Дреговичей, что Святослав намерен свататься, на все время этой поездки Благожит обязан сохранять с ним мир. За ним, разумеется, оставалось право отказать, но, причинив вред сватам, он нарушил бы дедовы заветы и навлек на себя гнев богов. Словно мало того, что уже на него обрушилось. Не меньше его потрясены были древляне. Днем и ночью они толковали меж собой, как могло такое выйти. Берест ручался. Добыта голова того самого отрока, что русы носили на щите. Выходит, сами русы обманули наблюдателя. Неужели знали о нем? Тогда, выходит, они ждали нападения? Но если бы ждали, то едва ли пропустили бы древлян к своему стану и тем более к княжескому шатру. «Ладно, отроки, это дело прошлое», — сказал Коловей, когда все устали перебирать предположения. Дело от них не становилось яснее, а лишь копилась досада в душе. «Что делать будем?» «Что делать?» — угрюмо повторил Берест. «Уходить надо. Нас тут 10 человек, а их приедет целая дружина княжеская». При всей своей отваге древляне чувствовали себя одураченными и униженными. Их доблесть пропала даром. Вместо сизого сокола взяли серенького куличка, а сокол был жив и уже мчался сюда во всю мощь своих крыльев. «А там с ними, ну, тот, — Чудеслав сказал, — добавил Милун, — отец того, который в рубашке. Остробут? Острогляд, — поправил Коловей. Все смотрели на него. Сюда направлялся киевский боярин, жаждущий взыскать с Коловея кровную месть. Отрок погиб в сражении, но смерть пришла к нему не случайно. Древляне нарочно искали добыть его голову. И за это родичи возьмут голову убийцы. Избежать нападения при встрече Коловей сможет лишь одним способом — не выходить из Хатимирля, где его защищают боги. При взгляде на него каждый уже почти видел его голову, снятой с плеч, в горшке, а свои отроки остались в волыне. Станет ли Благожит защищать опасных гостей? «Я не могу, чтобы уходить». Среди тишины раздался голос Даляты. «Мне до Перунова дня надо здесь быть». «Все еще про невесту думаешь?» Покосился на него Берест с таким выражением, словно перед ним было дитя малое, жаждущее игрушку. Но она мне сама обещала, она моя будет. Неужто я? Мы все вот так бросим? Уже почти в руках невеста. Сдается мне, это уже Святослава невеста, размеренно произнес Гостебор, самый из них старший. Ты не слышал, что ли? Святослав сам едет свататься. Да разве Благожит ему отдаст? Возмутился Долята. Он его сына убил. Сына убил, теперь сам ему сыном станет. Мы ведь мнили, что нам будет милость, мы, где за Благожитого парня отомстили, а промашка вышла. Благосклонность богов, в которую древляне уже совсем поверили, обернулась жестокой насмешкой. Они не вправе просить Благожитову дочь в награду за месть. Так я еще потом за него отомщу. Долята собрался с мыслями. Если Святослав не был убит на Волоке, это же не значит, что он бессмертный. Не дури, Гостебор поморщился. Мы с дружиной Святославовой на Волоке схлестнулись. 3 десятка голов потеряли. И ловца, зазноя, Новину, иных мужей добрых. Там нас все 3 сотни было, а здесь что? Он обвел руками их тесный кружок. 10. Передавят они нас, как цыплят. Даром головы сложим. А Благожит? Заикнулся Милун. Ты его видел. Киселяй он, а не муж. Хуже Будирада. Тот хоть разумеет дело, кто в силе, с тем и он. А этот все на Чуров полагается. Как ему бабы старые нашепчут, так он и сотворит. Доляти вспомнилась дева у камня, румяная, как заря, сильная, как земля. «Давайте малость обождем», — он взглянул на Коловея. «Не так уж мы робки, чтобы как зайцы от одного свиста в кусты кидаться. Утро вечера удалее, а Перуна в день еще не завтра, может проясниться что». Коловей постучал пальцами по колену. Его широкое, обычно веселое лицо было сумрачно задумчивым. Цена невольной ошибки оказалась высока. Они не убили Святослава, не лишили русов главы, но, тем не менее, навлекли на себя гнев и кровную месть их высшей знати. «Ладно, обождем». Стараясь приободриться, он хлопнул ладонями по коленям. «Посмотрим, что еще Благожит надумает». Утро застало Доляту на уже знакомой тропе. В этот раз она показалась ему короче, но к Перунову камню он поспел не первым. Помня о белых рушниках, он сперва не заметил 2 женщин у дальнего края поляны. Узнал их лишь, когда они шевельнулись. До того они стояли неподвижно, вслушиваясь в его шаги. А увидев их, Долята испуганно моргнул и отшатнулся. Яра была в той же белой сряде, что и в прошлый раз, Корислава стояла рядом с ней в белом чупруне. Обе они накрылись от моросящего дождя большими платками из белой шерсти, и это сходство их лиц, белизна одежд, лес вокруг и серый камень Чур будто перенесли Доляту в закрадье. Понимание Нави с одного взгляда вошло в него так глубоко, как иными постигается за годы обучения. Эти 2 женщины из поколений матери и дочери, единственных полностью живых поколений, так ясно воплощали само чувство рода, что Долята содрогнулся. Они будто вышли из камня, что с незапамятных времен хранил все племя Хатимирова, выпускал детей его на свет и принимал обратно стариков. Но продолжалось это какое-то мгновение. Потом на лице Кориславы выжидательная настороженность сменилась изумлением, и она шагнула к нему. «А ты здесь как?» — начала она, но потом сообразила что-то и обернулась к девушке. «Яра?» Яра медленно двинулась через поляну к Доляте. В руках она сжимала тонкий посох из еловца, придававший этой юной деве вид знающей жены. Она не была удивлена, скорее ждала появления здесь этого деревского парня, и это без слов дало Кориславе ответ на ее вопрос. Долята взглянул на княгиню, потом на ее падчерицу. Кориславу привело сюда то же, что и его — она уже успела рассказать, что произошло. Сердце гулко забилось. Не отвергнет ли Яра его теперь, когда знает, что за ее брата отомщено не было, что он обманул ее в этом, пусть и невольно? Но можно ли взять назад душу, отданную родовому камню? Глядя, как она подходит, Долята жаждал сказать, он не хочет быть князем Дреговичей, если не достоин, но потерять ее Яру хуже смерти. Она связала их души чарами, и он чувствовал себя слитым с нею так же прочно, как если бы они были 2 стволами дерева на одном корне. Но он не мог вымолвить ни единого слова, будто и был деревом, неспособным говорить. К чему слова? Она сама все это знает. Знает, что сотворила с ним своей волшбой. Так пусть теперь скажет «останься». «Вам уходить нужно», — сказала она. «И скорее. Мой отец задумал». «Яра!» — вскрикнула Корислава и подалась к ней. Девушка обернулась. Я должна ему сказать, он мне теперь как брат, хоть и был женихом. Был. При всей любви к ней Долята не желал становиться ей братом. Корислава переменилась в лице. На купалиях она так и не спросила у Яры, пришелся ли ей по сердцу хоть кто-нибудь из тех, кто гонялся за ее венком. Теперь она знала и это. А еще, что ее падчерица-сестреница стала взрослой, истинной мудрой девой. Она не только обрела умение, у нее зародилась своя воля. Но в том деле, к какому они призваны, своей воле не положено. Чем выше могущество, тем меньше она, потому что силу дает род, и желания подчинены ему же. Разве свою волю творит Толкун-баба? Воля ее — корень, уходящий в темную глубь земли. «Отец думает выдать вас русам», — докончила Яра. «Говорит, за сына не отомстили вы, а беду навлекли. Может, говорит, они бы и не вернулись, не напади вы на них на Волоке и не убей сына Остроглядова. А так, коли Святослав знает, что до его головы есть охотники, он этого дела так не оставит. Да и за родича своего сам теперь мстить должен». «Благожит готов у чужого стремени ходить». Долята взглянул на Кориславу, и взгляд его стал жестким. «Людомир нам предлагал против русов помощь. Боги его сгубили в один миг», — с печалью ответила княгиня. «Вы хотели Святослава голову взять, и над вами посмеялись боги. Нет вам удачи, и нам не будет. Дерева разбиты, Людомир мертв, Волынь без князя». Жаровит тоже поди 3 года будет с родичами братовой вдовы ратиться. Етон с киянами заодно. Одни мы остались. Или погибать, или с русами мириться. А наши головы, стало быть, в дар пойти должны. Мира для... Там боярин один хочет мстить за сына. Не уловивший белу лебедь окушает. Долята хотел презрительно сплюнуть, но постыдился перед камнем и поджал губы. «В обмане вашем вины нет. Вы сами обманулись. Пусть будет так». Корислава глянула на Яру. «Ступайте, куда знаете. Я князю не скажу, что вам его замыслы ведомы. Выбирайтесь ночью из Хатимирли и... Да хранят вас боги». Все же вымолвила она. В устах такой женщины это было не просто вежливое прощание, а истинная защитная волжба. Долята поклонился ей, потом взглянул на Яру. Подошел к ней, взял за руки. В одной так и был зажат тонкий посох с головой змейки и оттеснил в сторону. Сейчас он уже не видел в ней богиню, а видел девушку, с которой ему нелегко будет расстаться. Ее яркий румянец, влажный блеск больших серо-голубых глаз, ласкающая взор мягкость темных бровей под узким белым лбом — все это поражало душу красотой. Напомни ему кто, что на первых порах он счел ее не особенно красивой, он бы не поверил. «Хочешь с нами?» Почти шепотом, чтобы не разобрала Корислава, предложил он. Даже не думал о собственной дерзости, не до того, когда есть угроза потерять ту, которую он уже считал невестой. «Святослав же к тебе хочет свататься», — горячо продолжал Долята. «По всему, видать, отец тебя отдаст. Неужто ты за руса замуж хочешь, который твоего брата убил?» «Тут не отец мой решает», — прошептала Яра, глядя ему в глаза. В ее взгляде Долята видел растерянность, ее тоже печалил крах их ожиданий, но для нее все было не так просто. «А кто?» «Толкун-баба. Пока я назад в белый свет не вышла, она надо мной старшая. Она судьбу мою решает, как ей боги велят, чуры подскажут. А она...» Яра кривовато улыбнулась и покачала головой. «Она меня русу отдавать не захочет. Пойдем со мной сейчас». Настаивал Долята, не в силах думать еще о какой-то бабе. «Пусть нам ничего не дадут, мне ничего не нужно». 10 дней назад он точно знал, что семьей обзавестись сумеет не скоро. Сейчас он и этого не помнил, а мир, в котором Яра будет рядом, казался преисполнен счастья и удачи, будто у каждой встречной реки обнаружатся кисельные берега. «Да куда же я пойду?» Яра почти засмеялась. «Я же в Невидье живу, все равно, что в Нави. Я туда вошла через краду огненную, и только тогда оттуда выйду, когда Толкун-баба мою душу отпустит назад в белый свет, а без этого мне долго не прожить. Захочет она, я завтра же мертва буду». Долята стиснул зубы. Он не мог ни принять поражение, ни предложить выход. С Толкун-бабой, вооруженной пестом дубовым да помелом погребальным, он тягаться не мог. «Яра!» — к ним подошла Корислава, встревоженная этой тихой беседой. «Полно, тебе пора. Да будет с тобой удача!» Яра бросила посох на земь, потянулась, взяла Даляту обеими руками за голову и поцеловала в лоб. Он успел ощутить тепло ее лица, вдохнул запах ее дыхания. В груди как будто плавился кусок железа. Это был поцелуй той любви, что вдыхает в кровь счастья долю, и Далята вдруг ощутил, что обладает ими. «Ступай», — напутствовала его Яра. «Спасайте себя, а дальше боги путь укажут». Сейчас Далята чувствовал себя таким сильным, что не дрогнул бы, окажись перед ним вся дружина Святослава. При такой силе потерять то, что всего дороже, казалось глупым, но вся эта сила понадобится ему и другим древлянам, чтобы просто уйти с Горины живыми. Корислава подошла и встала рядом с Ярой. Теперь он опять видел перед собой их двух, таких похожих, мать и дочь, две ветки одного древа. И это помогло ему осознать, эта дева не его, еще не его, уже не его, уже опять не его. Ее держит рот, крепкий, как этот серый камень. Далята перевел взгляд на Перунов камень и задержался на нем. Камень принял его душу, эту связь не разорвать. Теперь камень хоть и миричий будет питать его силой, а потом, рано или поздно, все равно приведет сюда. Молча поклонившись обеим женщинам, Далята пошел с поляны прочь. Перед ним стояло лицо Яры, она была и возле него, и внутри него. Он вдыхал и выдыхал ее с каждым вздохом. И одновременно он напряженным взглядом обшаривал будущее, отыскивал дальний край их разлуки. Он снова увидит ее, когда же берега не было. Разлука лежала впереди бескрайним морем, как беспредельно сама Навь, но также бескрайняя решимость Даляты дождаться новой встречи, обрести, завоевать, вырвать эту встречу у судьбы, даже если идти придется через 3 9 земель. Он не думал, что только в сказаниях те 3 пары черевьев железных изнашиваются в один миг. В последний раз перед прибытием к Хатимирлю князья киевские с дружиной остановились не близко к Куриной Весе, а за пару поприщ до нее. Причин тому несколько. Первая лежала у всех на виду. В низине у реки приметили баню каких-то местных хозяев. Сама ведь стояла подаль, и с воды была не видна. А баню Святослав при прошлом своем походе пощадил, чтобы не терять время ради такой мелочи. Теперь на лугу поставили стан, нарезали в лесу ветвей на веники, благо на макушке лета выбор имелся богатый, и деревья в листве, и травы в силе. Эльгин отрок-зимец приволок ей целую охапку смородиновых ветвей, особенно ею любимых для бани, нашел заросли у ручья. Баню истопили, княгиня со служанками, Святослав с отроками, бояре и дружинные старшины по очереди сходили помыться, чтобы предстать перед дряговической знатью в самом достойном виде. Заняли этим всю ночь, пренебрегая запретом мыться после захода солнца, но, видно, даже Байный устрашился 300-й русской рати и не показывался. Вторая причина была тайной, и знал о ней только воевода Местина, княгиня и еще 2-3 ближайших к ним людей. Ради этой причины Местина долго не ложился спать. Эльга тоже сидела на резной скамеечке у костра, от волнения ей не спалось. Со времен отъезда из Киева в Плеснеск княгиня провела на покое лишь несколько дней, 3 дня у Етона и 6 дней в Киеве, пока готовили все нужное для второго похода на Хатимирль. Проведя более 10 дней в седле, после краткой передышки она вновь пустилась в путь уже на ладье. Да и та передышка была таковой лишь на словах. С утра до ночи княгиня была в делах и разъездах, с собой в землю Дряговичей решили взять 2 витических сотни, для них требовались и лодьи, и припасы. Нужны были дары для Благожита и всех его ближиков. Какое сватовство без подарков? Пришлось идти на поклон к Уте, просить о займе из старых свенельдовых ларей. Хотя Эльге уместнее было бы самой дарить сестре дорогие подарки. За время поездки в Плеснеск Ута благополучно родила 3-го сына. Довольный Местина дал ему имя Свенельд и очень надеялся, что в младенце в белый свет вернулся старый воевода, его отец. Не откладывая на 3 месяца, положенные у славян, устроили пир по случаю именно речения, где сутки гуляла вся киевская знать и все, кто пожелал зайти. Это было необходимо для родовой чести, хотя сам хозяин на пиршество заглядывал несколько раз в разное время суток, а по большей части занимался в это время подготовкой нового похода. Эльга заехала к сестре с обычными дарами. Для роженицы медовую кашу, лукошко яиц, 3 курицы, мешок прошлогодних сушеных яблок, а для младенца — маленькие рубашечки, пеленки, рушники и тонкий поясок. а взамен взяла несколько отделанных шелком кафтанов, серебряных чаш, моравских и греческих ожерелий и подвесок. Обрадованные пополнением в семье, в новую дорогу пустились весело. Однако Эльга была не свободна от тайного страха. Она и ее юный сын направлялись в самую глубину земель враждебного племени, с которым еще предстояло договариваться о мире. С собой вели 3 сотни отроков, 2 сотни большой дружины и еще 1 сотню составляли гриди Святослава, оружники Местины и Острогляда. Но если Благожит не распустил ополчение и вздумает встретить русов стрелами, а не хлебом с солью, 3 сотен окажется мало. Безопасность киянам должен был обеспечить посланный загодя бужанин Чудислав, старший плесницкий жрец. От него Благожит будет знать, что кияне едут к нему как сваты, а значит, до конца переговоров находятся под защитой богов. Но кое-что мешало Эльге со спокойной душой довериться этой защите. «Они ведь знают про древлян», — сказала она Местине, еще пока они ехали по Моравской дороге обратно от Горины к Киеву. «Знают, что я поехала править поминки по мужу, и мы убили деревских гостей. Они были моими гостями на том перу, но это их не защитило». В те дни Эльга едва ли сознавала, что нарушает заветы богов. Тогда ей казалось, что она мстит за мужа и защищает себя от не менее тяжких потерь. Судьба не предлагала ей хороших решений. Оставалось лишь выбирать между бедами, и она выбрала менее тяжкую. Однако она нарушила заветы богов и теперь не могла рассчитывать, что ее самой эти заветы будут оберегать по-прежнему. «Благожит может вспомнить Маломира», продолжала она, постепенно все лучше осознавая, какой выглядит теперь в глазах людей, какую славу ей создали недавние подвиги. «И подумать, что я и к нему приехала с тем же кровавым питьем, чтобы сватов домертво напоить и в сырую землю уложить. Тогда он сочтет себя вправе сделать это первым, хотя бы со страху. И он тоже имеет причину нам мстить. Святослав жив, но его сын. Раз Людомир послал Етону эту весть из Хатимирля, значит, здесь все правда. Как по-твоему, нам есть чего опасаться?» «Думаю, есть», — Местина кивнул. «Я не хотел тебя пугать, если это тебе самой не пришло бы в голову, но если Благожит так и поступит, я не удивлюсь, ну, то есть попытается». «И что мы будем делать? Просить талий? Да, придется самим тоже дать заложника. Пожалуй, Острогляда мы на это сумеем уговорить. Ему не в первый раз, а к тому же он и сам хочет поскорее оказаться там же, где голова его сына, бедняга». Местина вздохнул с искренним сочувствием, обычно ему не свойственным. Он сам целых 9 лет ждал, пока у него появится сын в законном браке. Теперь таких сыновей наконец-то стало 2. Радость смягчила его железное сердце, и он с необычной живостью понимал, какую боль должен ощущать отец, потерявший сына, который едва-едва вышел на свою жизненную дорогу. «А еще я отослал с бужанами моего теменца», — продолжал Местина. «Когда мы пошлем к Благожиту весть, что уже на подходе, теменец встретит нас на последнем ночлеге и расскажет, чего ждать. Если Благожит не распустил ополчение и собирается с нами воевать, это уж он сумеет заметить». И теперь они сидели у костра посреди спящего стана и ждали. Тех 3 отроков, кого княгиня отправила к Благожиту с предупреждением о приезде, Дреговичи могли задержать или даже убить, если все совсем худо. Неприметный парубок из малой дружины Чудислава имел куда большие надежды уцелеть и сделать свое дело. «Так или иначе», — негромко сказал Местина, глядя в огонь, — «если он не придет, это тоже будет кое-что значить». Ночь понемногу катилась к концу. Телохранители, посменно бодрствуя с господами по одному, зевали и подбрасывали дрова в костер. Пламя освещало белые пологи ближайших шатров, спящих на земле оружников с головой завернутых в плащи и ватолы. Везде вокруг себя Эльга видела эти знакомые фигуры — поношенные черевья, потрепанные обмотки, щиты под головами, рукояти, положенных поближе топоров. Разнообразное похрапывание возносилось к звездам. И Эльга, глядя на это все, молча просила богов, чтобы завтра эти мужчины, молодые и зрелые, не полегли на эту же землю мертвыми и ранеными. Уже 2 раза сменились дозоры вокруг стана. Подходя доложиться, десятские бросали на княгиню любопытные взгляды. Было ясно, что она и воевода чего-то ждут. Эльга поглядывала на Местину. Его лицо оставалось спокойно, но наверняка он уже знал, что они будут делать, если теменец так и не появится. Но вот на 3-й страже когда Эльга с тревогой ловила в небе первые признаки того, что чернота ночи блекнет, из тьмы за шатрами появился оружник нынешней стражи в кольчуге и шлеме, а с ним худощавый парень в простой серой свите. «Простите, что долго...» Подойдя, он поклонился Местине и Эльге, сжимая в руках загодя снятую шапку. Ждал, пока все там улягутся, потом пешком шел. Вид у теменца был бодрый и приветливый. Эльга с облегчением улыбнулась, уже видя, что он не принес дурных вестей. С продолговатым скуластым лицом, выступающим носом, коротко стриженными светлыми волосами, отрок лет 20 ничем не выделялся среди таких же отроков, хоть бужанских, хоть деревских, хоть киевских. Когда-то его младенцем нашли у воеводских ворот и отдали челядинкам на воспитание, сочтя случайным отпрыском кого-то из свенельдовых оружников. Подрастая, подкидыш теменец... Теменец, подкидыш, найденыш, ребенок неизвестного происхождения. Внешнего сходства ни с кем вроде бы не обнаружил, и никто его своим не признал. Однако рос он смышленым и преданным, а Местина умел ценить таких людей, даже если человек знал свой род не лучше любого пса. «Рад, что ты невредим», — улыбнулся Местина. «Садись и рассказывай». Усевшись на кошму у ног воеводы, теменец принялся рассказывать. В Хатимирле он, как и Чудислав с другими бужанами, провел уже почти 3 седмицы и разобрался, что там к чему. Благожит распустил собранное войско почти сразу, как Святослав ушел на Горину, и дряговичи не ждали возвращения киян ранее зимы. Весть об их скором появлении произвела больше испуга и смятения, чем боевого пыла. Никаких приготовлений к сражениям не видно. Благожит намерен принять гостей и позволить им начать переговоры. Было ясно, что князь Дряговичский изрядно упал духом. Были там древляне, Коловей Любоведович с десятком отроков, с ними Долята Величарович, что хотел тоже к благожитовой дочери свататься. Да как мы приехали, только 2 дня их видели, потом сгинули они ночью, ровно мары унесли. Благожит сам дивился и досадовал. Местина выразительно глянул на Эльгу. Если Коловей бежал, не желая встречаться с русами, значит, на защиту благожита не надеялся, и это было хорошо. Но что, если он отправился за своими людьми, теми 2 сотнями, которые только чудом не добыли голову Святослава? Но это опасение приутихло, когда рассказ дошел до смерти Людомира. На изумленные восклицания Эльги из своего шатра выполз на четвереньках заспанный Святослав, пробурчал что-то вроде «А чего меня не позвали?» и тоже сел слушать. Эльга умолкла и даже зажала себе рот ладонью, будто боялась спугнуть такую неимоверную удачу. Лишь бросала вытаращенными глазами изумленные взгляды на Святослава, будто говоря «А ты меня своей незадачливостью попрекал». Сперва Благожитов, единственный взрослый сын, погиб в сражении, потом боги на глазах у Благожитовой княгини одним ударом сгубили и самого сильного, самого опасного для Руси союзника древлян и дряговичей. Было еще темно, однако в глазах Эльги небосклон уже оделся золотым светом счастья. Казалось, сами боги распахивают объятия навстречу русам. В разговорах обо всем этом они дождались рассвета. Местина уговаривал Эльгу пойти поспать перед непростым днем, но от возбуждения она все равно не смогла бы заснуть. Сморила ее лишь на рассвете, когда волнение улеглось. Утром приехали назад 3 гонцов, а с ними посланцы Благожита, Гордина и Радим. Благожит согласился на обмен заложниками и прислал своего вуйного брата. Гордина остался в стане, а в Хатимирль отправился Острогляд. Он оделся в кавадий пестрого шелка, показывая свое богатство и знатность, но вывернул его швами наружу, как напоминание о недавней смерти сына. Нарядная одежда в сочетании с мрачным и полным решимости лицом боярина производила впечатление суровое и даже диковатое, и провожатые косились на него с опаской. Вслед за тем стали собираться и кияне. Свернув стан, доплыли до Кокуриной веси, высадились. Там ждали на берегу благожитовые отроки с 2 конями. Для Эльги и Святослава. И шествие, подняв красный стяг большого сокола и 5 серых малых соколов, тронулось по памятной русам лесной дороге к Хатимирлю, который им в первый раз так и не привелось повидать. Святослав с гордым и невозмутимым лицом сидел в седле, шагом следуя за гридями и знаменосцем. Несмотря на уговоры матери, он так и не надел шелковую сорочку или нарядный крашеный кафтан, как подобало бы князю. «Я в печали», отрезал он, имея в виду, что должен носить горевую сряду и по отцу, и по божатке своему родичу. Это была достойная причина отказаться от цветного платья, но в забыль его мутило при мысли о яркой одежде. такой, какая ввела древлян в заблуждение и приманила к божатке смерть, предназначенную для самого Святослава. Казалось, надень он красное, и смерть ринется на него, будто коршун на добычу. Однако это была единственная мелочь, в которой проявился страх 13-летнего князя, и то запрятанный в самую глубину души. Ведь когда он, единственный из всех мужчин, ехал верхом, следуя за красным стягом, второй раз ошибиться, кто здесь князь, не смог бы и заяц. Лучник в засаде у тропы, единственный верный выстрел, и щит поднять не успеешь. Казалось, обе стороны предусмотрели перед этой встречей все, что только было можно. Но когда князья сошлись лицом к лицу, и тех, и других поджидало такое, о чем никто заранее и подумать не мог.